одиночества, именами, фильмами, мультфильмы, модные фирмы, любимые синие джинсы, кеды, MP3 плеер, альбомы на болванках. Это не смешно, смейся, когда тебе грустно, и пусть ничего не грузит на паузе в ожидании. Кнопки play, стоп, назад, вперед, детка, играй. Привет из вчерашнего дня, прошлогодние напитки, лимонный сок и водка и коктейль. Грязные отели, модели хотят меня, и я хочу их, и что дальше? Красивые картины, твое сердце похоже на разбитую витрину. Винил и сигареты, сигареты и винил, пепел и остатки аспирина в стакане. Мы Карибское море. Больно от правды, больно от реальности, от эффекта нашего знака. К чему больше, для чего сильней? Ты не секрета, моя маленькая. Симпатичные девочки.